Глава 12. Жить или умереть. Сочинение Фрэнка Денби. Скорее греби, милый, скорее. Подвинься-ка. Нет, сиди, где сидишь, только дай мне другие весла. Скорее, скорее, говорил он. Греби так, точно удираешь из ада. И лихорадочно, с побелевшими губами, блестящими глазами, лорд Фрэнсис сопровождал слова действиями и изо всех сил, насколько их хватало, гнал лодку по синим волнам, отделявшим его от Финеллы. Его ноги уперлись в пол, мускулы на руках стали точно железо, под напряжением умерла в нем молодость, его мозг перестал работать, а сердце почти остановилось. Физическими усилиями он старался заглушить бурные нравственные страдания, охватившие его, когда он почувствовал, увидал, услышал и содрогнулся при сознании, что он несправедлив к ней, несправедлив к Финелле, несправедлив к женщине, которая всегда была и всегда будет единственной для него женщиной во всем свете, несправедлив к девичьей любви, которая некогда покоилась на его груди, верила ему и любила его, к ребенку, который вырос в женщину на его руках, к Финелле, своей жене. Наконец киль пробороздил по берегу. Он был еще покоен, когда лорд Кестельтон рассказывал ему о суде. Но раз поразила его какая-нибудь новость и взяла над ним верх, он делался автоматом, а не человеком. Небо и море слились для него друг с другом в одну туманную массу, и из его уст механически стали срываться лишенные связи фразы. Затем прошли часы. Кестлитон спал, яхта тихо покачивалась на своем месте, и проблеск рассудка и сознания возвратились снова к потрясенному от первого удара. «Финелла!» — воскликнул он. «Финелла!» Это был вздох, крик, не человеческое вопрошание к жене, а крик страждущей души к Богу. «Изволили звать, сэр?» — спросил помощник, выступая вперед и касаясь за золотой околыш. «Изволили звать?» Наполненными кровью глазами Франк поглядел на него, увидав его сбоку. «Финелла!» «Это какое-нибудь место в Гернси, сэр?» «Я должен бежать к ней! Я должен бежать к ней!» Все, на что он только был способен сейчас, это бежать на берег, увидеть снова ее лицо, упасть перед ней на колени, увидеть это чистое, святое лицо. Это лицо ребенка. Ее называли убийцей. Ее он сам обозвал неверной. О, Господи! А она его же жена, и он... И вот он снова в Гернси. Она сидела у окошка, тихая, бледная, молчаливая. Время оставило на ней свои следы и не пощадило ее. До самой этой поры она не знала и не могла даже представить себе всего, чем был для нее ее муж. Всего, чего она ожидала от него. Какой бы он был для нее надеждой, оставивший мрачные дни ее заключения, озаривший ее убогую келью, проливший затем свой свет в тот ужасный день в суде, день, ужаснее которого до сих пор ни разу не было в ее жизни. Тысячи глаз смотрели на нее, жадно проникали в самую глубь ее души, любопытные, ищущие глаза. Все кругом глаза и глаза. Воздух наполнен голосами. Голоса звучат монотонно, настойчиво, страшно. О чем они говорили? Вот высказано одно мнение, вот другое. Подсудимая признает себя виновной, господин председатель. Подсудимая? Как странно звучит это слово. Подсудимая. Откуда было ей раньше знать что-нибудь об этих подсудимых, ужасных, бесстыдных, павших, позорных созданиях? Она только видела их во сне, в счастливом еще детстве, и с дрожью просыпалась, прятала лицо на груди у няньки или же утешалась, убаюканная только на руках отца. «Подсудимая не живет с мужем», — слышался монотонный голос. «Как странно, она не живет с мужем. Странно, что ее принимают за подсудимую, бесстыдную, несчастную подсудимую. В мечтах она улыбается, улыбается прямо на скамье подсудимых, а сотни биноклей, направленных на ее нежное бледное личико, и сотни наглых глаз врываются в ее тайны. Но улыбка призывает ее к действительности. Она всю жизнь улыбалась, но теперь уже много времени прошло, как она улыбалась в последний раз. Чему она улыбалась? Затем она поняла, что делается вокруг, и задрожала на скамье подсудимых. Приятное личико вдруг бледнеет и подергивается дрожью. Внезапно она начинает рыдать. Рыдает она громко. Бедное, несчастное дитя. Она играла всю жизнь и прямо от игры очутилась здесь. К концу того ужасного дня она вся ожила и пробудилась, дрожа и трепеща, и рыдая, полудитя, полуженщина, когда суд ушел на совещание. То и дело краска бросалась ей в лицо, глаза были заплаканы, голова падала на грудь в крайней агонии стыда. Она слышала ужасные вопросы, страшные ответы. Перед этими выпытывающими глазами она чувствовала себя неодетой, и с дрожью, набрасывая нетвердыми руками на себя платок, старалась скрыть от них свое пылавшее лицо. Но когда настал тот день, что-то похожее на надежду теплом повеяло у нее на сердце. Если бы Франк был здесь, он не позволил бы им говорить так, ее милый Франк. Она снова слышала страстные уверения, точно в первое время после обручения. Она снова чувствовала его горячий поцелуй. Она снова перенеслась в то золотое время, когда солнце их любви освещало все для них в жизни. И она, владычица этого солнца, играла своим счастьем. И дрожавшие губы жалобно пробормотали: «Если бы Франк был здесь, он не позволил бы им терзать меня. Если бы только Франк был здесь». Какая странная, сложная натура эта Финелла. Обвиняемая в убийстве, она отвечает виновна, хотя ее руки совершенно чисты. С необыкновенным благородством ребенка она поступает, как женщина с сердцем мужчины. Она приняла вину мужа на себя и заявила: «Это я», хотя ужас этого поступка наполнил всю ее. Она и не думала о возмездии за это, не могла. Но и тогда, если бы все эти страшные дни и часы пронеслись перед нею, она все-таки обвела бы их сверкающими глазами и великодушно сказала бы: «Это я». Но ее сердце было тверже, чем ум. Под конец ум изменил ей. Она омрачилась, сконфузилась, испугалась. Она так много позабыла. Эти люди, судившие ее, видя присевшую, плачущую, с растрепанными золотыми волосами, с налившимися кровью глазами, слабую и дрожащую, думая, что она преступна, объявили ее невинной и дали ей свободу. Она свободна. Но к чему ей свобода? Где Франк? Где все? Кто возьмет ее на руки? На чьей груди она скроет свое лицо и будет плакать до тех пор, пока не смоет слезами свой позор и пока память о ее падении не станет светлой? Кто же, наконец? Человек, который защищал ее, который любил ее, который был ее другом, пришел к ней, и он же, он не хотел протянуть ей руки. Он заговорил с нею об ее мальчике, и холодная пустота ее души внезапно сменилась острой болью, и она закричала, протянув к нему руки: «Мой мальчик, принесите ко мне моего сына!» Сжать ребенка в своих объятиях, чувствовать на своих щеках мягкое прикосновение его щек, слышать лепет: «Мама, милая мама!» из его уст и сознавать на себе его объятия, только одно это и возвратит ей рассудок. А она уже чувствует, что рассудок изменяет ей, чувствует, что ее ум темнеет и что дорога перед ней более уже не ясна. Она находилась в каком-то мрачном мире, безнадежно цепляясь за теплое человеческое участие друга. Джессинд, ее друг, ответил на ее материнский вопль. Ответил и лишил ее ребенка. Затем он привел ее сюда. Сюда, на этот прелестный, уединенный, окруженный воздухом и водою остров, и оставил ее смотреть на море, которое ничего ей не говорило. Небо для нее было пусто, а цветы, когда она смотрела на них, казались ей поблекшими. Бедная красота, бедная, кокетливая, легкомысленная Финелла. Затем она встретила на улице Франка, и свет снова засиял для нее, и возвратились к ней память и понимание. В порыве душевного движения она видела в нем любимого человека, мужа, убийцу. Она знала, что он сделал. Она знала также, что и она сделала, чтобы спасти его. Франк! Снова готовы были слететь с ее губ слова любви, прощения, но он оттолкнул ее. У нее на сердце ледяной холод. Его любовь умерла, с его стороны живое презрение, и она, которая умерла бы за него, почувствовала, что убита им. Он убил и ее. Не физически, она еще жила, двигалась, дышала, но ее вера, надежда и юность были убиты. Она побрела домой на свое старое место у окна, где всегда сидела. Она чувствовала себя нездоровой, голова у нее кружилась, ей было дурно, точно после землетрясения. Весь ее мир был в развалинах. Только теперь она поняла, что за надежда была, которой она жила все это время. Только теперь она узнала, что Франк был ее последней опорой, был для нее светом, на который она смотрела. Хотя она и потеряла соображение, и не спрашивала его, почему он замедлил, она чувствовала, что он придет, и ее никогда не покидало убеждение, что она прочтет в его глазах любовь к ней, его доверие к ней, которое будет ответом за все, его благодарность к ней, благодарность, которую он не примет, но она постарается все забыть и сгладить из памяти, и все будет забыто. Ничего не должно быть теперь между ними, кроме любви. Он принесет к ней Ронни. Он, она и Ронни навсегда останутся вместе. И затем они встретились. И он отогнал, отбросил ее. И так холодно смотрел на нее. Пропали надежды. Она посмотрела на синее море, на скалы, паруса, гавань, но все это смешалось в ее глазах. Все потемнело. Теперь уже природа не улыбается перед ней. Надежды разбиты. Но вот он пришел к ней. Он пал к ее ногам. Он звал ее тысячами нежных имен. Он целовал ее руки, край ее одежды. А она сидела глухая, точно статуя. И в ее мозгу что-то вращалось, похожее на винт парохода. Финелла. Жена моя, мое сокровище, ради Бога, выслушай меня. Не смотри так на меня, сокровище мое, слушай, что я скажу. Я не знал. Клянусь тебе, я ничего не знал. Я был болен, я ничего не слышал, ничего не знал даже час тому назад. радость моя, как много ты выстрадал. Финелла, скажи же слово, одно только слово, сокровище мое. Подумай о нашем ребенке. Маленький вздох вырвался из ее груди, вздох вместе со стоном, и она наполовину двинулась вперед. Он схватил ее на руки. «Милая моя», — начал он снова страстно, — «только выслушай меня». Слишком поздно. Что слишком поздно? Она лежала на его руках, бледная, холодная и молчаливая. Целуя эти бледные, холодные губы, хватаясь за эти мертвые руки, бормоча над ней тысячи ласковых имен, пораженный отчаянием, Франк отбросил в сторону всякий страх и болезненно позвал на помощь. Вошла женщина. Они склонились над нею. Начались плач и рыдания, но она не слышала их. Финелла не умерла, но была больна, страшно больна. Серебряная струна не порвалась, но только до последнего фибра была натянута. Целые недели пролежала она в маленьком домике на Гернси, и Франк смотрел за нею страждущими взорами и жил бюллетенями, выходившими из ее комнаты. Целые недели с коротко остриженными золотыми волосами, с милым личиком, в лихорадке и в бессознательном состоянии Финелла лежала на постели и бредила, что не Франк сделал это, а она, что Франк ненавидит за то, что она это сделала. Но она этого не делала вовсе. Ее руки были в крови, ужасной человеческой крови. И у него тоже на руках кровь, но она готова целовать их. Она плавала в крови, тонула в ней, но Франк спасет ее. Ронни на берегу, он ждет ее. Этот светлокудрый Ронни ждет, чтобы поцеловать пятно на них обоих. И затем она снова начинала призывать Франка, крича в агонии и бреду. «Доктор, доктор!» Он держал его за тонкие и широкие руки, говорил с ним голосом полным слез, смотрел на него глазами мрачными от диких конвульсивных криков. «Будет ли она жива? Переживет ли она?» Доктор знал гуманность так же, как и устройство человека. «Думается, что так», — отвечал он. «Кое-какие надежды есть. Каждый день дает право все более надеяться. Если только она заснет. Заснет настоящим образом, я думаю, она спасена». Он говорил с расстановкой, а Франк, хватаясь за его слова, побуждал его говорить дальше. Возвратится ли к ней рассудок, здравая память? Этот человек, выслушавший пациента в его бреду. Он понял, что в этой прекрасной женщине, звавшей себя госпожою Орм, о которой так заботился лорд Фрэнсис Онслоу, есть какая-то история. У нее есть история, но он не знает ее и не докапывается до нее. Простое любопытство не побуждает его к вопросам. Но если она пробудится, и пробудится тревожно, он не отвечает за последствия. Позвольте мне вам все рассказать. И прежде чем доктор Галифакс ответил «да» или «нет», Франк потащил его обратно в комнату и быстро, несвязно рассказал ему всю историю. Их встречу, брачную жизнь, ссору, вмешательство родственников, их разрыв, его ревность, убийство, которое теперь он еще не считал за собой. Все-все. Доктор выслушал мрачно, сочувственно. Франк, задыхаясь, замолчал. «Вы говорите, у нее есть ребенок. Что он для нее? Любит ли она его?» «Она обожает его. Как я глуп, что не видел его до сих пор. Как только женщина может любить своего ребенка!» Ревность Франка умерла навсегда. «Так приведите ребенка сюда. Пусть она проснется в своей естественной обстановке. Муж сбоку, звенящий голос ребенка в ее ушах. Вокруг нее жизнь, как дома. Пусть прошедшее будет забыто ею. Пусть мир будет ее лекарством, а любовь — ее медициной. Вы ее доктор будете, а не я, когда в ее глазах появится сознание и когда борьба возвратит ее к жизни, которая была к ней так жестоком. Он взялся за шляпу. Он сказал все. Пусть же позаботятся теперь они.